как?» – одновременно спросили бывший страж и первый чародей. «Господа и дама, вы когда-нибудь слышали о длани Нергала?» На глубинных тропах было спокойно. Обычно тут за 30 минут ходьбы можно трижды наткнуться на порождение тьмы, а одиночка не выживет никак. Но отряд, что передвигался вглубь во тьму, не был слабым. Их было около 500 душ. Архимаг окружил себя сильнейшими магами и призванными из мертвых инхериями. Месяц назад он поднял один легион воинов древности, но воскресло от силы 2000 легионеров. Души остальных, видимо, давно ушли на перерождение. К сожалению, душа полководца была среди них. Однако он не сильно расстроился, ведь правая рука полководца, магистр Токрион, предложил свои силы в помощь. Этот маг приятно удивил Архаона тем, что видел ауры. Ученик полководца, по собственным словам, был отличным тактиком и в действительности был достоин ранга магистра магии. Правда, его специальность была почти что однобока. Токрион являлся магом крови до мозга костей. Остальные чары, что он знал, были общеизвестными или бытовыми. Несмотря на специализацию магистра, аура Токриона понравилась Архаону. Она была чистая и без гнилья, как у человека, что живет правильно и достойно. Архимаг долго беседовал с магистром и с каждым словом можно было различить возрастающую радость в его ауре. «Я согласен служить вам, Архимаг Архаон. Моя магия и меч к вашим услугам». Вот, что он тогда сказал после разговора. За шанс прожить вторую жизнь, он был готов на многое, да и остальные воины полностью разделяли чувства своего командира. В тот же день зазвучали клятвы, и Архаон положил первый кирпичик в основу своей будущей армии. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина 50%. Глава 22. Ме. Примечание к части. Ни хрена не бичина. Бичина. X2. Твоя душа. Моя. Архаон вскинул посох и вонзил его в тело спящего зверобога. Дракон даже не проснулся, когда его душа была уже поглощена в могучий артефакт-поглотитель. Архаон дал отмашку, и в убежище уже мертвого зверобога стали входить люди. Это была огромная пещера явно рукотворного происхождения и к тому же магического. Дракон-зверобог не был просто под землей. Он был заперт в анклаве. Повсюду было хладное железо и еще какой-то синий минерал, экранирующий всю пещеру от поисковых заклинаний и даже от зеркала Архимага. Они плутали несколько недель по глубинным тропам, пока не нашли Разикля. Выглядел зверобог плохо. Многие части тела уже были поражены скверной, так что Архаон не стал медлить. Он подошел и сходу ударил лезвием посоха в голову дракона, заточив душу в артефакт. Тем временем эйнхерии заполняли специально зачарованные сундуки всем полезным, что можно было найти в логове предпоследнего древнего бога. Сундуки были зачарованы архимагом ритуалом облегчения, а также пространственным карманом, дабы заполнить их как можно большим количеством драгоценностей. А заполнять было чем? Весь пол был усеян монетами, а в некоторых местах образовались даже небольшие холмики из денег прежних эпох. Слитки из разных драгоценных металлов были сложены в специальных вырезанных в стене нишах. Драгоценные камни были брошены тут и там, только подойди и забери. Помимо этого тут были и различные древние оружия, и доспехи, что по-видимому принадлежали не только людям, ибо некоторые комплекты были явно под рост гномам. Могучие эйнхерии, что превосходили по силам обычного человека в 10 раз, стали заполнять сундуки драгоценными камнями, деньгами и слитками. Архаон же, увеличившись в размерах, разделывал дракона, дотошно ища что-то. Наконец-то он обрадованно улыбнулся. «Остался еще один», — сказал Токрион, подходя к Архаону и присматриваясь к его действиям. «Ты спокойно к этому относишься, Тевентирец. Не против, что я убиваю твоих богов? Вы развеяли мои сомнения, господин. Я и при жизни не очень-то и веровал в богов, особенно в наших. Мне казалось, что боги должны быть более всемогущие и всезнающие. Ты прав, Токрион. Настоящие божества гораздо сильнее, гораздо. А эти драконы просто зверобоги, к тому же безумны. Их ведут лишь остаточные желания и капельки извращенного разума, что у них остались нацелены на выполнение этих желаний». Пока они молчали, Архаон создал огромную каменную чашу при помощи геокинеза и поднял тушу убитого зверобога в воздух, дабы кровь сцеживалась в созданную емкость. «И все же, как вы нашли этот анклав?» – продолжил беседу маг древности. В его время об анклавах слышали и даже открывали парочку. «Этот анклав все равно что пространственный карман, только побольше. Да и сделан он хоть и на совесть, но с учетом того, что его не станут искать целенаправленно. А я ведь архимаг и, черт побери, отличный маг пространства, сказал без ложной скромности Архаон. Я, признаться честно, не заметил его, хотя мы прошли в том месте несколько раз, прежде чем открыть портал. Я тоже, пожал плечами Архаон, но в том месте зеркало сбоило сильнее всего. Я удивлен, что Зверобог смог создать столь громадный анклав, обычно они не контролируют свои силы. Такриона окликнули подчиненные, и он, извинившись, поспешил откланяться. Архимаг, оставив тушу дракона висеть в воздухе, стал разглядывать свой артефакт-поглотитель. Он был тяжелым, но не физически. Посох был забит существами высокой реальности, оттого приходилось прилагать немалые усилия, дабы удерживать его в узде. Архаон чувствовал, что еще одного зверобога удержать он не сможет никак. Значит, настала пора перековать свой архи-артефакт. Но, как и какие материалы брать? Он и так уже использовал все самое лучшее, что смог достать в своем мире, включая кровь и кости архидемона. Настоящего архидемона. Что теперь может улучшить артефакт, увеличить его вместимость? Он всмотрелся на камень размером с яйцо, что держал в руке. Сердце стихии. Частица божественной плоти. Мощнейший компонент для артефактов и прочих манипуляций реальностью. Нет, это на крайний случай. Надо попробовать найти что-то другое. Архимаг отошел от наполнявшейся чаши и принялся чертить круг удержания демонов, со стилизованной молнией в центре. Явись, человек-скорпион. Пав Архаон. Демон, которого я призвал много веков назад, явился вновь. Хотя я точно не уверен, что это именно тот самый. Кто знает, кто еще его призывал и не явилась ли самка по его душу. Ты знаешь, кто я? Да. Сильным голосом воскликнул демон. Ты архимаг Архаон. Могу ли я найти материалы для улучшения вместимости вот этого артефакта-поглотителя? Спросил архимаг, показав черный обсидиановый посох. Да. В этом мире? Да. Где? В некоторых местах. Назови самое близкое место. 35 километров к югу и еще 500 метров под землей. Охотно ответил человек-скорпион. Назови другое место. Отпусти. Ответь на мой вопрос, и я тебя отпущу. Нет времени, самка близка. Отпусти. Хорошо, свободен. Демон исчез, едва я проговорил последнюю букву. Это что еще такое было? Спросил Авернус. Обернувшись, увидел, что немалое число всех воинов наблюдало за мной. Человек-скорпион, демон, дающий ответы. А чего он испугался в конце? Спокойно спросил кто-то из солдатов. Видно, что они привычны к демонам. Не то что нынешние тевентеровцы. Самку испугался. Она вечно преследует его по измерениям, а когда настигает, то... Взятая пауза отлично объяснила, что самка делает с самцом. Человек-скорпион сравнительно мирный демон, а вот самка-тварь поопаснее. Ладно, хватит глазеть, за работу. Я направился к телу дракона, что уже практически всю кровь потерял. Телекинезом сжав тушку убитого зверобога, сцедил остатки крови, а ненужные теперь части тела были выброшены в сторону. В созданной ранее чаше теперь было около 800 литров крови, пораженной скверной. Но если получится очистить ее, я надеюсь, что достану хоть капельку божественного ихора. Для этого я решил использовать два заклинания из дисциплины магии крови. Память крови ур 65 часов 39 минут. Возвращает состояние крови в исходном, нормальном состоянии, избавляясь от проклятий, ценою в 50% от общего объема. Обновление крови ур 69,96. Зараженная кровь очищается от вредных субстанций за счет маны заклинателя. Коэффициент 800 йет, маны, 1 литр крови. Начал я с первого заклинания, и резервуар с кровью тут же просел наполовину, однако проклятие бога полностью не спало. Система отчетливо дала понять мне это. Проклятие также не спало и после второго применения. Пришлось использовать это заклинание целых 10 раз, прежде чем проклятие умершего бога перестало действовать. В результате осталось около 5 литров крови от изначального количества. Осталось бы меньше, но первое заклинание перевалило за несколько уровней и теперь проклятия снимались ценою в 35% от общего объема крови. Я тут же активировал второе заклинание и резервуар наполнился еще 3 литрами крови. А вот когда я кинул второй раз с обновления крови, то уже ничего не произошло. Очевидно, что заклинание посчитало изначальным количеством те 8 литров перед окончательным снятием проклятия. Занимательно. Я не знаю, сколько Ихора содержится в 8 литрах крови, но скоро проверю. Когда Эйнхири закончили загружать сундуки всем полезным, я попросил всех выйти из анклава. «А ты что собираешься сделать?» – спросила меня Марриган. «Я применю к себе Глания. Ты уверен?» «Абсолютно. Я присоединюсь к вам через полчаса, в крайнем случае несколько часов. А великий смиренно прошу тебя о даре я. В гости к родителям зайду, но больше им нечего дать мне. В гости к царям зайду. Мирскую награду возьму. В гости к богам зайду. Мудрость великую познаю. В гости к тебе приду. Сущность новую обрету. И нет награды более великой, чем слово, дарованное тобой. Великую силу или тысячелетнее проклятие. Все приму. Великую удачу или тысячелетнее невезение. Все приму. Великие знания или тысячелетнее неведение. Все приму. Ты, ученик Мишара, господина всех Ме. Твоему слову я повинуюсь. Твоей воле я покоряюсь. Согласно слову твоему. Моей душе отныне быть. Дланья. И мир вокруг утонул во мраке. End Power Haon. Продолжение следует. Глава 23. Форт из Фортуны Эджувет. Видел ли я, какое Ме получу? Нет, конечно. Точнее, я видел множество вариантов, но, вот, что именно мне выпадет, узреть я не мог. Тогда я пошел другим путем. Я заглянул в будущее на несколько дней, после проведения ритуала. Если предположить, что Ме, которые мне могут выпасть, имеют определенный предел количества или бесконечное множество, то и будущее будет разным. Тогда я и обозначил все варианты неким фактором X, который я не могу вычислить никак. Дальше я добавил все, что знаю о себе, от моей истории вплоть до настроения в ту секунду. Учитывая все эти нюансы, я надеялся свести фактор X к какой-нибудь более-менее определенной цифре. Получилось ли? Как сказать? Длань, а не казино. Ты не дергаешь за рычаг, и тебе не выпадает 3 топора. Это скорее теория вероятностей с кучей неучтенных деталей. Я же учел все, что со мной связано, и не только со мной. Видеть будущее стало легче, но вариантов не стало меньше, зато шансы были лучше. Если раньше я видел хоть какое-то полезное Ме один раз из 10, то теперь было 4 раза. Я стал просматривать будущее после получения Ме, но оно оставалось туманным, ведь, не зная, что со мной станется, я не мог нормально увидеть следующие дни. Лишь один раз проскользнуло что-то внятное в видениях. Тогда-то я и решился. В конце концов, как древние римляне поговаривали, смелым судьба помогает. Дланья, и мир вокруг утонул во мраке. Но лишь на несколько секунд, открыв глаза, я увидел следующее. Получена Ме. Мутация. Данная Ме воздействует на все оболочки души, от 1 до 8. При нахождении в неестественной для вас среде или в критических ситуациях, ваши оболочки души мутируют для более эффективной адаптации к вредоносным воздействиям. Интересно. Очень даже интересно. Хочется прямо сейчас что-то попробовать, но надо дать остальным знать, что я жив. Посмотрев на время, я увидел, что прошло намного больше нескольких секунд, а именно 1.5 часа, а в чаше осталось только 4 с хвостиком литров крови. Значит, эта скверна уничтожает даже божественный Ихор, раз на 4 литра крови приходится всего 1 капля Ихора. А вот это уже плохо. Я думал о том, чтобы наделить ближайших союзников каким-нибудь Ме. А если учесть, что из следующего зверобога я получу лишь немногим больше 4 литров, то эту идею будет сложно реализовать. Надо подумать. За такими размышлениями, я собрал все свои вещи, в том числе и кровь мертвого зверобога, который практически уже сгнил, и вышел из анклава. «Ты жив», — констатировал Токрион. «Марриган мне объяснила, что ты собирался сделать. Не могу поверить, что маг вроде тебя доверил свою жизнь случаю. Кто не рискует? А, впрочем, ты прав. Больше я на это не решусь, только если не найду способ изменить Глань. Хватит делать это», — упрекнула меня Марриган. «Что именно? Уходить в себя и думать о чем-то своем, забывая об остальных? Ладно. Ладно, больше не буду». Несколько секунд молчания, пока все собирались, а потом к нам направился Авернус с Ирвингом. «Так куда теперь мы идем?» Это уже Авернус подключился к беседе. «Куда человек Скорпион направил? 35 километров к югу и еще 500 метров под землей. Потом убиваем последнего зверобога, а потом захватываем Тивентер. Ну и, наконец, весь мир. Тебя послушать, так это легче легкого. Не завидуй, Морриган, будь послушной ученицей и станешь такой же сильной, как и я», — самодовольно улыбнулся ей в лицо. Хоть она и изобразила лицом, что устала от моих нравоучений, аура засветилась завистью и решимостью. «А ведь и вправду, господин, я не сомневаюсь в ваших возможностях, но захватить Твинтер с нашими силами будет сложновато. Вы, конечно, могущественны, но я не думаю, что вы самостоятельно станете в каждой битве участвовать. Нам нужна армия», — Такрион и вправду задумался, откуда взять бы армию. «Вот, послушайте, что умный человек говорит. Я ведь не буду в каждой бочке затычкой. Да, я возглавлю этот завоевательный поход, но я не намерен все делать в одиночку, иначе однажды станется, что без меня вы будете ни на что способны. Я подниму еще несколько армий, наемникам заплачу, градоправителей подкуплю, и они сами откроют нам ворота в города. И когда у нас будет под контролем несколько городов, вот тогда и начнется настоящая игра. Ты бы мог просто подчинить их разум», — высказалась Морриган. «Мог бы, не спорю. Но верность мне должна быть добровольной и абсолютной. После всего люди должны научиться самостоятельности. Хватит ложных учений. Если я буду просто всех подчинять, то в чем смысл этого завоевания? Нет, Морриган, я собираюсь наблюдать. Люди сами все сделают, их надо лишь направить и дать цель. Каждый из моих подданных должен приобрести свой опыт. Я стану символом и, в конце концов, возьму свою награду. Ты говоришь так, будто уже все у тебя в руках. И в чем заключается эта награда?» — спросил Ирвинг. Старик был реально напуган. Нет, он не боялся за свою жизнь. Он боялся перемен и знал, что я могу их вызвать, и вызову. И они будут большими. А большие перемены – это большая кровь. Не бойся, старче. Награда будет соответствовать моим амбициям. Я стану равен богам. Архаон богоподобный. Неплохо звучит, согласись. Все, он окончательно считает меня безумцем. Лириум. Чрезвычайно ценный минерал, который в основном добывается гномами. Особым образом обработанный лириум имеет свойство гасить магию. Именно благодаря употреблению лириумных зелий и эликсиров храмовники со временем приобретают возможность противостоять магам и магии в целом. За годы своего существования гномы привыкли к воздействию этого минерала и обрели иммунитет против него. Вот почему они могут беспрепятственно его добывать, хоть это и требует осторожности. Тем временем для обученного мага необработанный сырой лириум весьма ядовит. Чем более чувствительно к магии существо, тем более сильным и опасным для него будет воздействие лириума. Большинство магов не осмеливаются приближаться к необработанному минералу из-за риска умереть от внутреннего кровоизлияния быстрее, чем их охватит безумие. После обработки лириум становится безопасным для использования. Независимо от состояния, лириум вызывает привыкание. Чем дольше маг использует лириум, тем выше потребность в нем, и тем больше нужное количество. Это все, что знал Архаон об лириуме, пока он не направился по указанному человеком скорпионом направлению. 35 километрами южнее на глубинных тропах оказался спуск, который вел еще глубже, и Архаон решил спуститься. Однако что-то ему не понравилось в этом месте. Привыкший доверять интуиции архимаг решил воспользоваться своими навыками ясновидца и провидца, дабы прозреть будущее, после чего сказал своим соратникам: «Бегите отсюда», и, увидев, что никто не спешит выполнять его приказ, добавил: «Наверх, быстро». «Что случилось?» — озадаченно спросил Такрион. «Выводи всех на поверхности, если не хотите умереть, и уходите как можно дальше. Если я не вернусь в течение недели, значит я мертв, а вы свободны. Я с тобой», — твердо заявила Морриган. «Об этом и речи не может идти. Ты идешь с ними. Не тебе это решать, я вольна сама выбирать, что мне делать». Архаон скрипнул зубами, но согласился. Вот же, непокорная ученица. Учитель за несоблюдение приказов жестко наказывал его, а она... Впрочем, Архаон, сам того не понимая, на подсознательном уровне хотел, чтобы Морриган осталась с ним. Ведь там внизу была возможна его смерть, а он привык встречать смерть рядом с соратниками. Или рядом с теми, кто был чем-то большим. Несколько часов они спускались в неизвестность, и с каждой минутой проход расширялся, появлялись ответвления, но Архаон шел прямо и Морриган за ним, пока они не оказались в огромной пещере. Она была громадной, а вдалеке даже виднелась вода. Нет, то было целое море воды. Но не только это бросалось в глаза. Архимаг сразу увидел синий минерал, что рос буквально в стенах пещеры. Лириумные жилы были повсюду и освещали всю местность. Они были намного больше, чем те, что встречались раньше, и напоминали. Внезапная догадка заставила архимага вздрогнуть и почувствовать легкий отголосок страха, но нужно было подтверждение. Архаон подошел к одной из жил и посмотрел на нее взором игрока. Кровь хтонического чудовища Анумер-Нукату. Кровь, обладающая реальностью в 94%, принадлежит одному из первородных хтонических чудовищ этого мира, появившегося на заре времен, когда мир был полуматериальным. Как итог сверхбыстрой эволюции крови данных хтонических чудовищ, как и тела, получили огромные запасы сверхреального эфира. «Чрево Тиамат!» — воскликнул Архаон. «Что случилось? Ты выглядишь встревоженным», — с нешуточным беспокойством спросила Морриган. И тому были причины. Она уже неплохо наловчилась видеть ауры и понимать ту или иную эмоцию. Архаон не скрывал ауру, а его аура фанила страхом и отрешенностью. Она протянула свою руку и дотронулась до спины своего учителя. Мелкая дрожь. Архаон стоял истуканом, не двигаясь и никак не реагируя на вопросы Морриган. Несколько десятков минут его аура шла ходуном, появлялись отчетливые завихрения, выражающие обреченность, страх, непонимание и даже толику отчаяния. Эти завихрения в ауре становились все отчетливее, формируя крайне неприятный узор, отдаленно напоминающий панику. «Теперь я все понял», — предельно спокойно промолвил Архимаг. В ту же секунду его аура перестала пестрить негативными эмоциями. На их смену пришло ледяное спокойствие и гранитная решимость, а также неумолимый гнев. Сочетание невозможных качеств в одном человеке. Архаон повернулся к своей ученице и ласково сказал: «Прости, я не могу тобой рисковать». В следующее мгновение он коснулся ее плеча, и она оказалась посреди лагеря эйнхериев на поверхности. Архаон же продолжил свой путь, с каждой секундой возводя дополнительные барьеры вокруг себя, ставя различные магические доспехи, под завязку заряженные маной, накладывая личные защиты одну за другой и напитывая все татуировки на своем теле маной. Ему казалось, что, в кои-то веки, даже мана в посохе начинает показывать дно, хотя это было не так. Архимаг полетел именно туда, где ощущал мощнейшие магические колебания, прямиком в пучину моря. Погружаясь сотни метров в глубоководной бездне, он по-прежнему видел все хорошо, хоть вода и была мутная. Может, потому что под водой также были жилы Лириума, а может, потому что зрение и материала давало огромные преимущества, как, например, возможность увидеть скрытое и магию. Так Архимаг и обнаружил сердце Хтоника. Оно было невелико, имело шарообразную форму и светилось ровным голубоватым сиянием. Архаон призвал посох-поглотитель в правую руку, вскинул левую, и море отошло в стороны, создавая пустое пространство вокруг сердца. Оно висело в воздухе, а из нее шел жидкий лириум во все стороны, затвердевая на концах некоторых жил. Архаон протянул руку в ее сторону, как тут же был атакован. Два удара невиданной силой обрушились на тело и разум Архимага. Невидимая волна прошлась во все стороны, буквально испарив воду и мигом скинув с Архимага половину доспехов и личных защит. Другой удар невиданной психической мощи выбил всю дурь из головы Архимага. 2 секунды летел Архаон вниз, будучи дезориентированным. Удар о землю снял еще одну личную защиту. Но, до того как он ударился, сердце хтонического чудовища уже ждало его внизу. Всесокрушающая невидимая волна сверхреальной энергии полетела в сторону Архимага, как только он коснулся земли. Целую минуту табила в направлении Архаона, превращая все в ничего, истощая саму завесу и угрожая разломать ткань реальности и вызвать прорыв хаоса. Вход в тень был давно открыт, и в мир бы полезли орды демонов, если бы тени оказались мгновенно уничтожены. Но Архимаг выстоял. Когда невидимая волна истаяла, то обнаружилось, что Архимаг держал посох перед собой, а его фигуру окутала энергетическая сфера. Он использовал кокон абсолютной защиты, дабы защититься от того, от чего практически нельзя защититься. Со стороны могло показаться, что Архимаг выглядел усталым, потел и тяжело дышал. На самом же деле он был в гневе. Посредством одной медитации он вбирал в себя всю воздушную ману, разлитую в пространстве. Архимаг снял защиту, дабы сказать: «Туши, 1-0 в твою пользу, мой черед, длань Шамаша». Продолжение следует. Примечание к части. Бета был, но только один. Второй добитель. Глава 24. План. Он предусмотрел все, кажется, с самого начала обучения у Алкела. Как только начал чуток разбираться в мире по-настоящему, он сделал свой выбор. Боевая магия против смертных, демонология против демонов, тьма вместо света против светлых тварей и богов. Он понимал, что благодаря системе рано или поздно настанет момент, когда он будет им равен, но до того момента ему нужно было подходящее оружие на все случаи жизни. Все предусмотрел, кроме одного: как вести бой против нейтрального бессмертного, если ты на его территории. Допустим, он вторгся в твой мир, тогда ты можешь его изгнать при помощи демонологии. Допустим, вторгшийся – это небожитель или светлый бог. Тьма тебе в помощь. Архаон не выбрал свет, что мог противостоять демонам, ибо у него была демонология. Он не выбрал свет, ибо у него была длань Мардука, тогда он так думал. Он выбрал тьму, ибо боялся света и светлых сущностей. Еще один пробел в обороне был заполнен. Остался только один прокол в надежной защите, а как известно, лучшая защита – это нападение. Чем атаковать хтоническое чудовище? Чем атаковать бессмертного, что равен богам или даже превосходит их? Архаон старался об этом не думать. Он гнал прочь мысль, что однажды он встретит противника, равного ему по силам, а то и сильнее его самого. Что тогда ему противопоставить? Длани. Смешно. Перворожденное хтоническое чудовище даже не заметит их. В момент, когда Архаон понял, с чем столкнулся, он испытал давно забытое чувство – страх. В одно мгновение он начал распространяться и проникать в его душу. Появились сомнения, а может, лучше повернуть назад. Зачем ему сдался этот мир? Разве жизнь стоит этого? Ну почему именно сейчас, когда он нашел мир без богов? Почему такая преграда стоит у него на пути, когда до цели осталось совсем чуток? И тут система его опять выручила. Как много раз до этого пассивный навык разум игрока привел его разум в порядок на несколько секунд, расставил мысли по полочкам, заставив мыслить разумно. И на смену страху пришел гнев, нет, ярость. И эта ярость была направлена на самого себя. Он злился за то, что дал слабину, и за то, что усомнился в своих возможностях. Да чтобы какой-то мусор, оставшийся после сотворения мира, попытался ему помешать. Не бывать такому. Он теперь не тот смертный. У него есть бессмертная часть души, сплав восьмой оболочки Ифрита и Титана. У него артефакт-поглотитель с заточенным внутри богом. У него бесконечная мана водного типа, куча огненной маны и 83% реальности. Шансы вполне неплохие. По крайней мере больше, чем в первом бою против архидемона. А почему не оставить Хтоника в покое? Он просидел внутри планеты тысячи лет и, видимо, двигаться и дальше не планирует. Архаон задумался об этом, но быстро отмахнулся от этой идеи. Было ли то влияние тьмы или нечто куда больше присущее человеку? Например, надежда и амбиции. Архимаг хотел лишь достичь 90% реальности. Достичь порога, где реальность переходит в сверхреальность, и встать вровень с богами, но где-то в глубине души у него тлела надежда. Неосознанно, сам того не понимая, он хотел стать богом. Архимаг не мог не воспротивиться такой угрозе. Все эти факторы сложились, и Архаон решил, что убьет тварь или умрет пытаясь. Удары Хтоника действительно были под стать хозяину. Они снимали одну защиту за другой, рвали магические доспехи как бумагу. А давление, что обрушилось на разум архимага-телепата, было воистину велико. Он потерял контроль над левитацией и полетел вниз. Минус еще одна личная защита, но на фоне мгновенно последовавшего удара хтонической силы, удар о землю вообще не ощущался. Он сдерживал силу Хтоника как мог. Огромные потоки высокореальной хтонической мощи казались бесконечны. То, что было вокруг него, давно перестало существовать. Хтоник уничтожал сам себя, стараясь уничтожить чужеродный элемент в своем теле. Иммунная система. Архаон очень быстро потерял все личные защиты, сломал несколько доспехов, включая стихийные, даже доспехи жажды. Они не выдержали всю глубину мощи чудовища из хаоса. И лишь кокон абсолютной защиты справлялся с напором Хтоника. Но был и плюс во всем этом. Уровень навыков рос как на дрожжах. Пока он со всех сил удерживал кокон, благодаря абсолютной концентрации, Архаон скороговоркой начитывал заклинания. У него была мысль сбежать. И для этого он воспользовался бивристом и открыл портал, но не для себя. Портал открылся рядом с группой Марриган. Архаон успел сказать ей лишь одно слово: «Бегите». Он сдержал удар, начитал несколько заклинаний и ответил самым убойным ритуалом в своем арсенале, надеясь закончить все одним единственным ударом. Туши. 1-0 в твою пользу. Мой черед. Длань Шамаша. До того, как плазма поглотила все и вся, все лириумные жилы устремились к сердцу хтонического чудовища, покрывая его словно броню, наращивая один слой на другой, становясь все толще и толще. На этот раз не было слышно долгого гудения, и архимаг не прочитал весь ритуал длани, как тогда в Шумере. Вместо этого он вкладывал в длань всю свою мощь пироманта, контролируя почти все процессы напрямую пирокинезом. Как дирижер управляет своим оркестром, так и архимаг где-то подавлял излишки магии, а где-то добавлял недостающие элементы. Результат получился апокалиптическим. Шум взрыва был воистину ужасающим, настолько, что, отразившись от стен пещеры, разломал их и ударил обратно в Архаона, и, если бы не ранее заново наложенные две личные защиты, архимаг бы потерял контроль над заклинанием, а может бы и сознание. Не прошло и десятой доли секунды после взрыва, как все, на что падал взгляд шумерского архимага, превратилось в плазму бледно-голубого цвета. Исполинский белый столб радиусом в несколько миль взметнулся вверх и вниз, дойдя до атмосферы и превращая ночь в день. Ближайшие леса вспыхнули как спички, а земля испарялась. Через 10 секунд после применения заклинания, земля радиусом в 10 километров напоминала пустырь угольного цвета и крайне высокой температуры. Даже климат в этой части мира поменялся. Но в теле едва живого хтонического чудовища еще шел бой. Сконцентрировав всю свою силу в сердце, перворожденное чудовище сдержало удар. Теперь его сердце мерцало темно-синим тусклым светом, а некогда могучее тело, что покрывало десятки километров земли, стало простым камнем. Почувствовав нешуточную угрозу, архипротивник архимага собрал все лириумные жилы в сосредоточении своей силы и души, дабы защититься. И он смог. Обессиленный, он не мог уже передвигаться так резво, как раньше, но и маг, что пришел за ним, выглядел не лучше. Он опирался на свой посох, ибо самостоятельно стоять не мог. Анумер Нукату взглянул на посмевшего бросить ему вызов. Он напоминал эльфов, которые когда-то убили нескольких его родичей. Если не изменяла память, те убили парочку, что были младше на несколько поколений, а когда встретили более сильного сородича, то бежали из владений повелителей эфирного камня в ужасе. Даже численное превосходство им не помогло. Теперь этот. Пришел один. Мусор. Но повеселил. Даже заставил собрать всю душу в сосредоточении жизненных сил. Даже смог его ослабить на несколько мгновений. Скоро он восстановится, раздавит ничтожного мага, как и тысячу до него, а потом и не вспомнит. В последний раз мазнув взглядом по архимагу, Анумер Нукату уже собирался его добить, как был прикован на месте, а силы не желали слушаться. Всего мгновение и темнота. Победа. Другой бы на его месте радовался этому и возгордился бы этому достижению, но не он. Он лишь пошатываясь, добрался до места, где сейчас на земле лежал его посох. Секунды назад он метнул его прямо в сердце хтонического чудовища, как когда-то отец учил его метать копье в яблочко. Сердце треснуло, хтоник умер, а предсмертный отклик такого существа чуть было не убил архимага. Вид его вызывал жалость. Рваные одежды, отсутствие одной руки и приличного количества мяса на теле. Однако он был жив. Архаон, не обращая внимания на свое здоровье, собирал осколки сердца Анумер Нукату и, лишь когда закончил, обнаружил, что стоит одной ногой в могиле. Благо он имел с собой приличный запас зелий. Спустя полчаса медитации для очищения от маны огня, Архаон вызвал мощнейший дождь для того, чтобы потушить последствия длани Шамаша. Архимаг выбрался из впадины при помощи телекинеза. Оказавшись наверху, он наглядел взором пространство вокруг него до горизонта, вскинул руки и произнес: «Длань Энлиля». Сама земля пришла в движение. Огромные землетрясения были вызваны этим заклинанием, для того, чтобы срастить раны на теле Тидаса и Фирилдина. В этот момент архимаг совершал управляемые тектонические сдвиги. Через несколько минут, ничто не напоминало о той впадине и черной выжженной земле, разве что неестественный магический рукотворный рельеф. «Чрево Тиамат. Даже для меня это слишком», — сказал архимаг, а потом прилег поспать. Продолжение следует. Примечание к части. Один бета был тут. Глава 25. Ступенька к богоравенству. Полгода спустя. Полгода назад я убил хтоническое чудовище. Благодаря Адаманту. К Как же это бесит. Без этого металла мои нынешние достижения не были бы и в половину так велики. Надо форсировать собственное развитие и эволюцию. Благо у меня есть метод. Полгода назад я составил новый план, учитывая все новые детали. Он отличался очень сильно от изначального плана, но захватить Тевинтер все же придется. Однако теперь это будет намного легче. После победы над Анумер-Нукату, у меня было уже два высокореальных компонента, что я мог использовать в своих целях. Осколки сердца хтонического чудовища и божественный Ихор, добытый также из последнего зверобога Лусакана, убитого мной несколькими месяцами ранее. Часть первого компонента я смешал со всем запасом второго. Долгая и упорная работа с использованием магии крови, шумерского и парифатского зельеварения и даже использование методов Тидаса. Точнее, методы приготовления лириумных зелий лежали в основе этого сверхмощного эликсира. Воистину великое чудо я создал, что поможет мне еще сильнее возвыситься. Эликсир Архаона, созданный из крови хтонического чудовища и божественного Ихора, представляет собой квинтэссенцию сверхреальности. Но это было еще не все. Я находился в одном из городов Вольной Марки. Домик, который я купил, находился на отшибе города. Здесь, в подвале, зачарованном на скрытность, я создал круг изготовления волшебного жезла. Остальная часть лириума из сердца хтоника пойдет на усиление посоха. Но это еще не все. Два сердца стихии лежали на столе рядом с посохом и лириумом. Несколько недель назад я прикончил последнего зверобога, что находился под Оствином, одним из полисов Вольной Марки. Этот городок имеет весьма примечательную историю, связанную с завоеваниями Кунари. Достаточно посмотреть на двойные стены и сделать соответствующие выводы. Сначала из сердец я хотел сковать крест стихии. Но потом я передумал. Я решил создать свой артефакт на основе креста стихии. Как тогда, в Шумере, на основе длани Мардука я создал свою. Надо сказать, у меня получилось. Чертеж артефакта был признан действенным, когда я увидел нормальное будущее, а не чертовы взрывы и аннигиляцию всего живого в радиусе нескольких километров от Оствина. Да и намечающийся теперь артефакт выглядел намного благоразумнее и безопаснее, чем первые варианты. Но сначала я взял эликсир и, сняв печать, махом опустошил флакон. Я нелепо упал на землю. Ноги будто стали ватными. Сразу стало как-то неудобно. Мне не было больно, а именно что неудобно. Чрево Тиамат, на вкус как кокос. Ненавижу кокосы. Так продолжалось несколько часов, пока я полностью не адаптировался к этим чувствам и перестал их замечать. А может, они просто прекратились. Открыв логи системы, я увидел следующее. Кровь Нефилима. Вследствие мутации ваших духовных начал, ваша кровь представляет смесь божественного Ихора, крови и материала ихтонического чудовища. Усиление второго и седьмого начала на 50%. Реальность высшего существа. Являясь существом с восьмым началом души, вы обладаете огромной реальностью, что напрямую зависит от вашей духовной силы. Чем выше ваш интеллект, чем сильнее первая оболочка души, тем выше ваша реальность. Реальность не подвержена регрессу. Текущий уровень реальности – 86%. Имя – Архаон Черный. Раса и материал. Титул – Архимаг. Уровень – 45. Опыт – 2,555,231 и дробь 9,347,890 и оп – 11,100. Ом – 26,000. Сила – 440 плюс 220. Ловкость – 416 плюс 208. Выносливость 550 плюс 550. Интеллект 1300 плюс 1300. Свободные очки 0. Я был приятно удивлен. Забавно, что моя реальность 86%, ведь когда я шел на хтоника, она не была 83%, как я тогда думал. Из-за полученного ме, вследствие применения длани она повысилась на 1%. Значит, мой эликсир повысил мою реальность на 2%. Неплохо. Также опыт за квест по убийству бога я получил после того, как убил Лусакана, последнего зверобога. После получения награды я повысил уровень с 44 до 45, а 44 я получил после убийства хтоника. Приятным бонусом идет 100% надбавка к интеллекту и выносливости как результат микса навыков, усиленные 1 и 2 начала, что усиливало мою первую и вторую оболочку души и крови Нефилима. Теперь можно взяться и за посох, только отдохну пару дней. Через парочку дней после того, как изменения в теле прижились, я сделал то, чего не делал уже очень давно. Отделил частичку души, для перековки посоха. В первый и последний раз я так поступил, когда ковал собственный жезл. Ничего страшного в этом нет, душа восстанавливается постепенно. Теперь частица отделенной души включала и маленькую частичку восьмой оболочки. Я поместил ее в специальный артефакт, дабы к моменту, когда приготовления будут закончены, моя душа восстановилась.